отбросил совершенно неуместное сейчас желание высмотреть сверху особняк Маргеляны, вывел газ на максимум. Иллюзий он не питал и не полагал себя лучшим бомбометателем континента. Вскоре же все уцелевшие самолеты взовьются в воздух, даже если и нет соответствующего приказа. Чести Снольдерской армии нанесена оглушительная оплеуха из разряда тех, что смываются только кровью. Угнан самолет, да вдобавок злодейски похищен командир полка. Хорошо, что за гулом моторов невозможен вдумчивый разговор, да его команда и не рискнет отвлекать его разговорами в такой момент, но кто-то из них наверняка уже сейчас понял, в каком направлении движется самолет, по курсу, строго перпендикулярному тракту, ведущему к Харланской границе. Вопросы непременно прозвучат, но позже. А сейчас, слава богу, не нужно объяснять им, что все его прежние планы, исходы из Равенны были рассчитаны на спокойный, потаенный уход, а не на эффектный, привлекший внимание всей столицы лихой прорыв. Даже если везение будет невероятным, и до Харланской границы самолет долетит беспрепятственно, там все будет готово к встрече, и бомбардировщик нос к носу столкнется с парочкой свежих эскадрилий. Камень по прозвищу Таш ничем не уступит рации. На месте снольдерцев Сварог, наплевав бы на все договоры, преследовал бы беглый аэроплан над Харланской территорией. Значит, они именно так и поступят. Харлан отпадает, тянуть нужно в противоположную сторону, к границам вольных маноров. К отрогам Каталаунского хребта тогда противник будет один — ренерские пограничные войска. Зато места там малонаселенные, диковатые, почти сплошь города-леса, а если возникнет крайняя необходимость, ну, не хотелось и думать о том, что он понимал под крайней необходимостью, но в конце концов однажды он уже вернулся оттуда, и, что характерно, живым, да еще щенка вынес. Уходили минуты, сливаясь в квадрансы. Бомбардировщик летел над желтыми сжатыми полями, буро-зелеными равнинами, лесами, трактами и городками. Порой Сварог оглядывался, но погони не усматривал. Странная компания уже привыкла немного к экзотическому для них и для Сварога, впрочем, тоже средству передвижения. Мара исчезла в хвосте у третьего пулемета, стрелявшего назад и вверх. А капрал Шедарис с бравым видом обходил бортовые огневые точки, проверяя, удобно ли будет стрелять из столь непривычной позиции. Полковник давно пришел в себя, перестал уже биться и дергаться, но таращился исключительно свирепо. Сварог мельком посочувствовал ему и резко обернулся. В монотонное ровное гудение моторов вдруг вплелись пулеметные очереди, короткие, явно пристрелочные. Раздалось несколько длинных за спиной, и в кабину потянуло тухлой гарью дымного пороха. Леверлин показал Сварогу три пальца. Сварог глянул туда. Черная полоса густого дыма дугой выгибалась к земле, и на конце ее алел истребитель. Работа Мары. Два других, смущенные столь профессиональной встречей, торопливо разомкнули строй, уходя в стороны, но вовсе не отказавшись от погони. Справа показались еще два. Истребители обладали явным преимуществом в скорости, да и в маневренности, понятно, но ни один из четырех пока что не стрелял. Сварог спохватился, что не знает, сколько на каждом пулеметов. Но это опять-таки из-за разряда несущественных подробностей. Леверлин с Шедарисом полили из бортовых пулеметов в белый свет, как в копеечку. Сварог им не препятствовал, ну пусть считают себя при деле. Чем меньше праздности в такой ситуации, тем лучше. Пулемет Мары изредка огрызался короткими очередями, но вся эта пальба и умелая, и дилетантская пропадала в туне. Истребители держались на безопасном расстоянии, какой у них запас хода, радиус действия, приказ, они обязательно предпримут что-то, когда поймут, что вскоре придется поворачивать восвояси, или будут преследовать, пока не выжгут горючее, оставив каплю для посадки.